Глава третья. Данилова я нашел в одном из ангаров флагмана. Точнее, не сам нашел, меня отвел туда вызвавшийся помочь Алари. Теперь, вспоминая свой побег, я понимал, что весь он от начала до конца был подстроен. Никогда бы мне не пройти этими перепутанными, полутемными, лишенными всякой привычной логики коридорами. Надо быть крысой или хотя бы иметь их в предках, как Алари, чтобы ориентироваться тут. А меня просто вели, оставляя один единственный путь и создавая иллюзию свободы. Какая странная вещь, эта иллюзия была куда более правдоподобна и симпатична, чем настоящая, лишь чуть-чуть искаженная свобода в мире геометров. Данилов обихаживал волхва. Выглядело это, как всегда, нелепо. Крошечный человек рядом с тушей шаттла, придирчиво осматривающий картризоновые плитки обшивки, заглядывающий в сопла и похлопывающий по плоскостям. Глупо ведь, верно? Волхв не автомашина, а Данилов не шофер, чтобы ухитриться заметить неисправность. Но ведь всегда хочется иметь контроль над ситуацией. Или иллюзию контроля. «Александр!» — крикнул я, подходя. Голос гулко отозвался в пустом ангаре. Данилов обернулся, сделал неопределенный жест рукой. «Как машина?» — спросил я. «Так себе», — вяло ответил полковник. «Дед говорил, что тут все переделали». «Ну, не все». Я зашел к шаттлу с тыла и заглянул в сопло. «Ничего необычного. Какие еще там плазменные двигатели?» «Алари поставили нам свои движки», — мрачно сообщил Данилов. «Рабочее тело — вода». Об источнике энергии сказали, что мы его принципа не поймем, но прослужит не меньше года. Тяга стала выше почти на порядок. А как теперь управлять? Они поставили на пульт переключатель с двумя позициями — плазма и эмуляция ЖРД. Сказали, что система управления подстроит все параметры на привычные нам, даже не заметишь, на чем летишь. Вот только летать можно будет нормально. Заходить на посадку по нескольку раз, сгонять на Луну и обратно. «А с Земли стартовать можно будет?» — заинтересовался я. Данилов помолчал, неохотно обронил: «Можно». «И это все на воде?» «Да». Я мгновенно представил себя опустевшей свободной. Никаких ракетоносителей, никаких хранилищ с горючим. Стартовые полосы и ряды челноков. Разгоняются и взлетают, самостоятельно выходят на орбиту, джампируют. «А возможно повторить их технологию?» — спросил я. «Лет через 100», — зло ответил Данилов. Я его вполне понимал. Утыкаться носом в собственную примитивность грустно. Тем более в такую примитивность. «Алари поставили нам свои двигатели для предполагавшегося полета к геометрам?» «Да». «А теперь снимут?» «Зачем?» — Данилов криво улыбнулся. «Спрашивал я их. Ответили, что смысла в возне нет. Не стоит оно того». Наверное, сцена была еще та. Данилов печально осведомляется у командующего флотом, когда снимут чудесные, волшебные, могучие плазменные движки. А тот, морщи мышиную морду, отвечает, что смысла нет возиться с таким барахлом. Как взрослый, подаривший ребенку изумительное цветное стеклышко. Только ребенок не понимает, как это обидно, что твоя драгоценность для других — полное барахло. «По крайней мере, будешь пилотировать хороший корабль», — попытался я его утешить. «Вышло это не очень. Меня Волхв вполне устраивал», — отрезал Данилов. «А с этими чудодвигателями он у нас лишь до возвращения на Землю. Там его разберут для исследований». «На Земле нас самих разберут», — напомнил я, — «за все хорошее. Одного джампа с низкой орбиты хватит для пожизненного отстранения от полетов». Данилов промолчал. «Мы говорили с дедом», — продолжил я, — «о полете к ядру». «Не думаю, что это разумно». Я растерялся. От Данилова я возражений не ожидал. «Петя, ты ввязался в авантюру, самую дикую авантюру в истории», — продолжал Данилов. «Неохотно, но ввязался. Однако случилось чудо. Тебе удалось побывать в чужом мире и удрать. Не стоит этим гордиться. Как нам в свое время говорили, если первый полет в космос проходит без единой проблемы, это плохая примета. Вот ты поверил в свою удачливость, в то, что быть резидентом у чужих несложно. И теперь готов кидаться туда, откуда едва унесла ноги целая цивилизация. Могучая и безжалостная. Я против этой идеи, Петр. Надо возвращаться на Землю и, по крайней мере, предоставить этот вот корабль для исследований. Мы с дедом летим к ядру. Данилов косо посмотрел на меня. Как? Джампами? Пришлось повторять для него все то же, что я объяснял деду. Про корабль геометров и его принципы движения. Полковник слушал молча и как-то скучно, потом покачал головой. Есть одно препятствие, вон оно идет. Я обернулся. По ангару шествовал командующий красно-фиолетовым аларийским флотом. «Дед со счетчиком должны были его убедить», — сказал я. «Да и в чем проблема?» «Корабль геометров, Петр, это очень, очень могучая технология. Одно дело, когда ты, лишенный памяти, отправлялся на нем геометром. Совсем другое, если мы все в него заберемся в трезвом уме и ясном рассудке». «Не понимаю», — честно сказал я. «А если мы отправимся не в ядро, а на Землю, предоставим человечеству подобную технику? Это не просто старые плазменные движки, которые невоспроизводимы промышленно». Алари был уже близко и наверняка слышал слова Данилова. Я нервно засмеялся. «Корабль геометров тем более невозможно». «Возможно», — сказал Алари. «Он автоматически ремонтируется, Петр Хрумов. Иметь такой корабль — все равно, что иметь маленькую фабрику по их производству. Достаточно предприимчивая цивилизация может этим воспользоваться». Он сделал паузу. «А вы достаточно предприимчивы». Труднее всего спорить с подозрениями, когда они абсолютно беспочвенны. Мне вот и в голову не приходило приплести цивилизацию тени в качестве повода, чтобы доставить разведывательный корабль геометров на Землю. А Данилов по своей ГБшной выучке об этом подумал. Как и чужой. «Мы хотим лишь отправиться к третьей силе», — сказал я. «К четвертой, вернее. Потом вернем вам скаут геометров, если это будет актуально для вас». «Будет», — сказал Алари, не отрывая от меня взгляда. «Петр, твоя разведка в мире геометров имела крайне малые шансы на успех, но попытка отправиться в чуждую область галактики абсолютно безнадежна. Это признает даже счетчик». Вот так. Как поспорить с авторитетом существа, которое не ошибается? «И все же счетчик советует попробовать», — продолжил Алари. «И тоже готов отправиться к ядру». «Решение зависит от вас?» «Да». Он долго молчал, этот мышь-переросток, ищущий выгоды для своей цивилизации так же напряженно, как мы с дедом для людей. «Вы хотели бы сохранить корабль геометров, чтобы изучить его технологию?» — предположил я. «Не обязательно сохранять, когда можно скопировать», — возразил Алари. Я вспомнил, как они исследовали тело Никаримира, и не стал задавать вопросов. Мы стояли возле шаттла, Данилов с кислой безнадежной миной на лице, Алари, погруженный в раздумья, и я, отчаянно ищущий слова, которые могли бы убедить чужого. «Все запуталось», — сказал Алари, негромко, словно размышляя вслух, пытаясь донести до меня свои сомнения. «Если бы мы знали, какой неоднозначной станет ситуация, то сразу сообщили бы о случившемся с сильным расам. А теперь я не вижу правильных решений». Он стал мне ближе после этих слов, гораздо ближе. «Как бы ты поступил, человек?» «Не знаю», — сказал я, — «действительно не знаю. Если вы не до конца нам доверяете, ну отправьте с нами несколько десантников». «У доверия не бывает уровней», — ответил командующий. «Это...» Переводчик Куалькуа запнулся, подбирая слова. «Это триггер, да или нет? Две позиции». «Трудно быть чуть-чуть беременным», — никому не обращаясь, буркнул Данилов. «Почему?» — поворачиваясь к нему, удивился Алари. Не дождался от растерянного полковника ответа и снова посмотрел на меня. «Ты обещаешь, Петр Хрумов?» «Да», — прошептал я. «Вы не уведете корабль геометров на Землю. Вы отправитесь на поиски цивилизации, которая называется Тень, и постарайтесь вернуться. 7 земных суток наш флот будет ждать вас в этой же точке пространства». «Хорошо», — еще не веря в удачу, — сказал я. «Сюда приведут человека Машу. Она ваш специалист по технике?» «Да». «Пойдете в арсенал. Вам дадут любое необходимое оружие ближнего боя». «Вряд ли нам придется воевать». «Конечно. Но я не могу отпустить своего офицера невооруженным». Я еще ничего не понимал. Командующий подошел ко мне. Протянул лапу, уперся выдвинутыми когтями куда-то в грудь. «Петр Хрумов, рожденный как человек», — сказал он. «По праву командующего независимым флотом и в силу своего высокого происхождения, Я меняю твою судьбу». В голосе не было никакой торжественности. То ли Куалькуа не счел нужным ее изображать, то ли Алари не страдали эмоциональностью. «Отныне ты офицер красно-фиолетового флота», — сказал командующий. «Ты подчиняешься мне, и я отвечаю за твои действия. Ты найдешь цивилизацию тени во благо нас, людей, счетчиков и Куалькуа. Ты вернешься». Лапа Алари сжалась, царапая мне грудь. Потом он повернулся и пошел прочь. Я посмотрел на Данилова, но тот был ошарашен не меньше моего. Он с трудом улыбнулся и сказал: «Сейчас у тебя хвост начнет расти». «Перестань», — попросил я, — «не надо». «Не принимай так всерьез», — Данилов похлопал меня по плечу. «Петя, ау». Алари просто обошел запреты конклава на передачу технологии. Он сделал тебя своим офицером, чтобы позволить пользоваться кораблем геометров. «Ничего особенного». «Ничего особенного?» Я потрогал надорванную рубашку. «Надо будет зашить. Саша, а часто чужие ради людей обходили запреты?» Данилов с нами в арсенал не отправился. Меня это удивило, но уговаривать я не стал. В конце концов, тут я больше полагался на Машу, изучавшую оружие под чутким руководством деда. Помещение арсенала было небольшим и полутемным. Освещение, ладно, на вкус и цвет человека Ларри не товарищ. А вот размеры меня удивили. Оружие размещалось на открытых стеллажах, всего по одному экземпляру на каждом. «Они что, не любят палить из одинаковых пушек?» — риторически спросил я. Маша снисходительно посмотрела на меня. «Петя, это выставочный зал, образцы. В оружейных залах Скобы то же самое. Ты там бывала?» — злясь на собственную глупость, спросил я. «Я много где бывала», — без особой рисовки пояснила Маша. Пошла вдоль стеллажей, разглядывая замысловатые штуковины. Сопровождающий нас Алари молча наблюдал. «Газовые баллончики», — вдруг буркнула Маша. «Что?» Менее всего эти смертельные игрушки напоминали газовые баллончики. Когда-то была мода на газовое оружие. Баллончики, пистолеты. Ну и что? Реальной пользы от них не было никакой. Законопослушный гражданин все равно не умел их толком применять. Да и эффективность чисто символическая. Зато ложная иллюзия безопасности притупляла осторожность. Мне кажется, есть разница между баллоном со слезогонкой и плазменным пистолетом. Ага, есть. В темной подворотне. Но ты ведь не туда собрался? Откуда нам знать? Это верно. Тебе стоило порасспросить своих геометрических друзей о тени. Не до того было. Маша очень сильно изменилась за эти дни. Что-то в ней надломилось или, наоборот, окрепло. Может быть, из-за общей обстановки чужого космического корабля. А может быть, что более вероятно, из-за случившегося с дедом. Сомневаюсь, что в их отношениях была хоть какая-то эротика. Все-таки возраст деда не слишком к тому располагал. Но восторженное преклонение перед Андреем Валентиновичем у Маши имелось. И вряд ли она легко перенесла случившееся. Возможно, ей пришлось куда тяжелее, чем мне. Все-таки опыт симбиоза с Куалькуа, смена тела и лиц, не прошел даром. Я мог чувствовать в рептилоиде деда, прежнего, язвительного и непреклонного. Мог, закрыв глаза, поверить, что он продолжает сидеть рядом. А вот Маше это было недоступно. Попросить, что ли, Куалькуа войти с ней в симбиоз? Только согласится ли она? Может быть, лучшим аргументом будет не сила и выносливость, а возможность менять лицо, стать красивой? Куалькуа как лучшие во вселенной косметологи. «Нет, Петр», —